Глава 40. Я очнулась на холодной твердой поверхности и по одному только запаху антисептика поняла и удивилась, что вновь нахожусь в прохладном холле Мустанга. Ирма назойливо махала перед моими глазами глянцевым журналом, на котором была изображена обнаженная модель в купальнике телесного цвета, и это сразу же заставило меня сдвинуть брови. Резко отстранив руку Ирмы, я неосознанно привлекла к себе ее внимание. «Очнулась!» — громко воскликнула девчонка, сидящая у меня над головой. Прежде чем на объявление Ирмы успел бы кто-нибудь отреагировать, я уселась на пятую точку, чтобы не терпеть склонившихся надо мной обеспокоенных или любопытных выражений лиц. Однако мой подъем оказался слишком резким, отчего у меня повторно закружилась голова, и я уперлась затылком в холодную стену, чтобы сохранить равновесие. Первое, на что я обратила внимание, было то, что фотографии в моих руках больше не было. Хотя я и помнила, что до последнего сжимала ее с такой силой, словно от нее зависело, выживу я или нет. Надо мной склонился Дориан, и я, сдвинув брови и гулко сглотнув, спросила. «Где он?» Мой голос прозвучал, словно звук из глубины пустой консервной банки. «Сейчас придет», заглянув мне в глаза, словно желая убедиться в том, окончательно ли я пришла в себя, ответил Дориан. Я сразу же нацепила на свое лицо непроницаемую маску. Но чтобы уверенно подняться на ноги, мне пришлось подождать еще минуту. Еще через 3 минуты незнакомец в черном костюме вышел из уборной. Однако я уверена, что в тот момент готова была ждать его возвращения и дольше, так как в голове у меня все еще немного гудело. «Меня зовут Майкл», — наконец представился мужчина. «Я агент Изабеллы Палмер. Заранее вас предупрежу о том, что Изабелла перенесла тяжелую амнезию. Потому она и потерялась. И нет никакой гарантии на то, что она что-то когда-то сможет вспомнить». Уже сидя в машине Дориана, я, уставившись на бумажку, на которой Майкл написал черной чернильной ручкой дату и время прибытия Беллы, пыталась вспомнить слова, сказанные им после словосочетания «тяжелая амнезия». Переводя опустошенный взгляд с записки на фотографию, которую он мне отдал, и обратно возвращая его на записку, я усердно пыталась сосредоточиться, но мои мысли рассыпались в разные углы подсознания и забивались в его щели, словно разноцветные мелкие бусинки, некогда цельного, но теперь безвозвратно разорванного ожерелья. Пандора. Таша повторила 3 раза, но я не поверила ни единому ее слову. Даже несмотря на то, что в моих руках была фотография моей повзрослевшей старшей дочери. Осознать, что именно произошло, я смогла лишь после встречи с человеком по имени Майкл. Моя дочь возвращается домой. Возвращается? Я родилась и выросла в Лондоне. Отец умер еще до моего рождения, а моя мать всю жизнь проработала кассиром в Шекспировском театре «Глобус». Так что материального достатка в детстве я не знала. Зато для меня всегда находилось бесплатное местечко в партере. После школы, несмотря на все мои старания, я не смогла поступить в университет и, отложив поступление на год, вынуждена была устроиться посудомойкой в небольшой китайский ресторанчик. Здесь я и встретила Роберта Палмера. В элегантном сером костюме он, покидая ресторан одновременно со мной, нечаянно задел меня локтем, и наши взгляды пересеклись на одно единственное мгновение, которое для нас продлилось едва ли не вечность. Высокий голубоглазый брюнет, он был настоящим красавчиком. Хотя его американский акцент и показался мне смешным. Я же была откровенно привлекательна, особенно в том голубом платье, от скромного декольте которого Роб не мог оторвать взгляда. В отличие от меня, с детства растущий в относительной, но благонравной нищете, этот парень был весьма обеспечен. Достаточно долгое время я не решалась признаться ему в том, что работаю какой-то посудомойкой, пока он буквально не вытряс из меня правду. После чего мне пришлось уволиться. Роберт не хотел, чтобы его невеста днями драила грязную посуду в забегаловке. Он был дипломатом и приехал в Британию из США ровно на 1 год. Этих 12 месяцев нам более чем хватило, чтобы сделать правильный выбор. Уже через 10 месяцев после нашего знакомства мы заключили официальный брак, а еще через месяц я переехала на родину мужа, в Сиэтл, штат Вашингтон. Его родители, давшие своему сыну лучшее образование и открывшие ему широкие горизонты, были в шоке, когда он, не предупредив, привез из Британии жену. слишком молодую, без образования, да еще и небогатую. Когда мы вступили в брак, Роберту было 24 года, мне всего 18, а уже спустя год, с 10-минутной разницей во времени, я родила близняшек — Изабеллу и Стеллу. По материнской линии в моем роду постоянно рождались зеркальные близнецы. Моя прабабка, бабка и мама имели сестер-близнецов, так что я была первым ребенком из известных нам родословных колен, который родился без пары. Мама даже радовалась тому, что у меня не было сестры-близняшки. Ей так слишком сложно давалось материнство без наличия крепкого мужского плеча за спиной. Я же и вовсе была в восторге от того, что меня обошла участь иметь свою копию. И частенько благодарила невидимые силы за то, что меня обошла подобная участь. Я даже представлять не хотела свое отражение, живущее хуже меня, или что еще хуже, живущее лучше меня. В молодости от одной только мысли о подобном меня бросало в дрожь. Сейчас же я была не прочь иметь любую сестру, пусть даже и близняшку. Но у меня не было никого, кроме матери. После того, как я родила сразу двух девочек, отношение родителей Роберта ко мне постепенно начало смягчаться. С каждым годом свёкор все больше становился ко мне благосклонен и, в конце концов, искренне, по-отцовски полюбил меня. Свекровь же перестала относиться ко мне с предвзятостью, так что вскоре и с ней мы поладили. Мне стоило лишь передать в руки мистера и миссис Палмер их очаровательных внучек, чтобы наблюдать, как они тают, словно карамель, под прямыми солнечными лучами. С девочками я стала непобедима. Мы с Робертом прожили в солнечном браке 15 лет. А потом, на 39-м году жизни, он ушел в лучший мир, оставив меня наедине с горем и нашими 14-летними дочерями. Больше детей мы не завели, мне хватило одних мучительных родов, результатом которых стало появление сразу двух младенцев. Плюс к этому я не видела себя в роли многодетной матери, прекрасно чувствую себя в роли страстной жены. В итоге, когда спустя 5 лет после первых родов Роберт предложил сделать еще одного ребенка, я наотрез отказалась рожать еще раз. На что он отреагировал более чем понимающе, и больше мы этот вопрос не поднимали. Если бы я только знала, что однажды наступит день, который одним махом отнимет у меня сразу двух моих дочек, я бы, не задумываясь, родила от Роберта еще как минимум 5 детей. От этого непревзойденного мужчины я могла родить много замечательных детей, но я сглупила и ограничилась 2, а 2 оказалось слишком мало. После потери Роберта его отец, добродушный человек, сильно сдал в здоровье и вскоре отправился вслед за сыном. Сразу после этой трагедии мать Роба перебралась жить к своему младшему сыну, у которого к тому времени уже было 2 мальчика, 7 и 5 лет. Из-за этого переезда мы стали фактически соседями, что заметно осложнило мне жизнь. К старости характер моей свекрови заметно испортился, и она начала открыто пилить мне шею. Однако ради памяти о Роберте я искренне старалась терпеть досаждения с ее стороны. Я терпела 2 года, пока, наконец, не устала настолько, что поняла, что в США меня больше ничто не держит. Как раз в момент, когда я осознала свою свободу, мне позвонила мама, страдающая сезонной мигренью. Вот где я действительно была нужна. В Британии. Продав жилплощадь и распродав все, от чего только можно было избавиться, я собрала чемоданы, взяла девочек и во второй раз за свою жизнь пересекла океан. Я вернулась на родину. Так моя мать в 3-й раз в жизни встретилась со своими внучками. Жаль только, что им предстояло провести вместе всего лишь 1.5 года, после чего мы потеряли и ее. А еще через 0.5 года далеко за океаном не стало и матери Роба. Мы вновь остались одни. Но мы были на родине, дома, и у нас все еще были деньги. Последние 10 лет мы с Робертом жили, как среднестатистическая американская семья. Пару раз даже были времена, когда нам приходилось завязывать ремни потуже. Но перед своим уходом Роб рискнул и сделал очень выгодный финансовый вклад, по дешевке купив акции дома МОД, который вскоре стал лидером в Северной Америке. В итоге именно эти акции обеспечили меня с девочками деньгами. Благодаря этим деньгам я без проблем смогла позволить нашим дочерям получить одно из лучших образований в стране. У нас была квартира рядом с центром города, купленная за деньги, вырученные за продажу недвижимости в Сиэтле. Был собственный автомобиль, и раз в квартал я получала проценты по своим акциям. Благодаря Роберту в те времена мы с девочками порой могли себе позволить больше, чем среднестатистическая британская семья. А когда девочки окончили учебу и проценты с акций стали приносить еще большие деньги, я по-настоящему разбогатела и откровенно начала жить на широкую ногу. С такими деньгами передо мной предстали совершенно новые возможности. Я стала путешествовать, отдыхать на дорогих курортах, покупать только брендовую одежду, пить самое дорогое шампанское. Не считая лет, проведенных в браке с Робертом, это были лучшие годы в моей жизни. Девочки разлетелись от меня в разные стороны, так что я стала свободна, словно перелетная птица. Изабелла решила реализовать себя как художника. Я поддержала ее, как только могла поддерживать мать, дочь которой отказывалась принимать от нее деньги. Несмотря на то, что я осознавала, насколько малы шансы художника разбогатеть, я гордилась целеустремленностью Изабеллы и никогда ее не подавляла. Я была уверена в том, что могу позволить своим дочерям такую роскошь, как право выбора. И все же в свое время я не поняла желания своей младшей дочери Стеллы нарожать кучу детей и превратить себя в домохозяйку. Я очень долго противилась ее желанию так рано становиться женой и матерью, и даже после рождения Пенни отговаривала ее заводить больше двух детей. И тем не менее, уже имея Энтони и Пенни, она вскоре родила Джереми, а затем еще и Хью, и Мишу, Ташу. Я тогда так до конца ее не поняла. Не понимала вплоть до тех пор, пока ее не стало. Сейчас же, имея столько внуков и даже правнуков, оставленных мне бесценным даром именно от Стеллы, я даже мысленно не могу подобрать нужных слов, когда прихожу на могилу своей младшей дочери с желанием поблагодарить ее за то, что она не позволила мне отговорить ее от ее пламенного желания создать большую семью. Благодаря ей я не осталась одинокой, никому не нужной старухой, деньги которой к концу ее жизни иссякли, словно просочившийся сквозь пальцы песок. И хотя я прежде посещала своих внуков 1-2 раза в год, сейчас, задержавшись в гостях у Пенни, я осознаю, что пройдет еще совсем немного времени, и я уже не смогу обойтись без их помощи. Благодаря Стелле однажды я не попаду в престарелый дом, а ведь я даже не успела поблагодарить ее за подаренную ею мне счастливую старость. И хотя теперь я острее осознаю, что такое одиночество, я никогда не считала себя одинокой. После смерти Роберта у меня долгое время не было мужчины. Я бы не посмела завести себе другого мужчину на земле своего мужа. Отчасти поэтому я и вернулась обратно в Британию. Уже после возвращения на родину у меня было много мужчин, и все они, без исключения, были моложе меня минимум на десяток, максимум на 2 десятка лет. Некоторые из них годились мне в сыновья, но я, будучи достаточно обеспеченной и сохранившей красоту женщиной, могла себе позволить подобную роскошь. Кто-то из них был страстным любовником, кому-то я обеспечивала безбедное существование, кто-то за свой счет возил меня на острова. Кому-то я дарила неприлично дорогие часы, но ни с кем из них я не состояла в отношениях дольше 3 лет. Это было мое строгое кредо, которого я придерживалась без исключений, и о котором не знал ни один из моих кавалеров. Я всегда бросала их первой и сразу же находила себе нового человека, после чего все начиналось заново. Первые взгляды, первые свидания, первые поцелуи, первые ночи. Женщина с моей красотой, не оставившая меня даже сейчас, в мои 74, могла даже не сомневаться в том, что она желанна. И я никогда в этом не сомневалась. Однако я всегда любила только одного человека — Роберта Палмера. Того, кто сделал меня не просто своей возлюбленной, но матерью своих детей. Детей, которых я потеряла так же, как однажды потеряла его, безвозвратно. По крайней мере, я так думала до сегодняшнего дня, пока Таша не облила меня чаном ледяной надежды на то, что Изабелла может ко мне вернуться. Муж Стеллы Родерик, оставшись с 6 детьми на руках, а позже взяв на воспитание свою единственную племянницу, категорически отказывался принимать от меня деньги, не понимая, что, приняв их, он мог бы спасти меня от запоя. В итоге я начала пить больше положенного, а спустя год, когда мне впервые удалось всунуть своему зятю небольшую сумму, я поняла, что от спиртного мне уже не избавиться до гробовой доски. Я стала постоянно пьяненькой бабушкой. Все еще красивой, даже прекрасной, с элегантным стилем и отменным вкусом, но всё-таки бабушкой. Первое время мне удавалось всунуть в руки Родерика по 8-10 тысяч долларов пару-тройку раз в год. Однако 3 года назад моё богатство испарилось вместе с моей молодостью. Акции, когда-то оставленные мне Робертом, обесценились, и из богатой женщины я резко по волшебству превратилась в среднестатистическую пенсионерку, у которой кроме 3-комнатной квартиры в центре Лондона, стоящего автомобиля, стильного гардероба и слишком маленькой для раздутых нужд бывшей богачки пенсии больше ничего не осталось. Ничего, кроме самого ценного — внуков и их детей. Я давно уже смирилась с тем, что моих дочерей больше нет. Поэтому сейчас, услышав от Таши слова о том, что я всё ещё вновь мать, я едва не умерла от разрыва сердца, от которого меня мгновенно спас двойной Балентайнс,